Но когда первый медведь сделал первую броню, разве это не было так же плохо? Йорик молчал. Он молчал до тех пор, пока они не дошли до большого сугроба. Медведь лег в него и стал кататься, взметая снег на фоне черного неба. Так что казалось, будто он сам весь из снега, воплощение снежной стихии. Накупавшись вдоволь, он встал, энергично отряхнулся, и, видя, что Уилл все еще ждет ответа на свой вопрос, сказал: «Да, может быть, оно и так. Но до первого бронированного медведя других не было. Мы не знаем, что было до этого. Так возник обычай. Мы знаем свои обычаи. Они тверды и неизменны. И мы следуем им неукоснительно. Без обычая медвежья природа не защищена, так же, как тело медведя без брони. Но, думаю, я приступил медвежью природу, когда починил этот нож. Думаю, я был глуп, как Йофур Ракнисон. Время покажет, но я не уверен и полон сомнений. А теперь скажи мне, почему сломался нож?» Пытаясь прогнать боль в голове, Уилл потер лоб обеими руками. «Эта женщина посмотрела на меня, и мне показалось, что у нее лицо моей матери», — сказал он, честно стараясь вспомнить тогдашние ощущения. «И нож наткнулся на что-то, чего не мог прорезать, а я мыслями толкал его вперед и одновременно тянул назад, и он лопнул. Так я думаю. Женщина знала, что она делает. Я уверен, она очень хитрая». «Когда ты говоришь о ноже, ты говоришь о матери и об отце». «Да? Да, наверное». «Что ты собираешься им делать?» «Не знаю». Внезапно Йорик метнулся к Уиллу и сильно ударил его левой лапой. Так сильно, что у Уилла зазвенело в ушах. И полуоглушенный он кубарем покатился вниз по склону. Йорик медленно спустился к нему и, дождавшись, когда Уилл поднимется, сказал: «Отвечай правдиво». Уиллу очень хотелось ответить: «Ты не посмел бы, если бы у меня в руке был нож». Но он понимал, что Йорик это сам понимает, и понимает, что он это понимает. И было бы невежливо и глупо произносить это вслух. Тем не менее, такое искушение было. Он сдержался и, утвердившись на ногах, посмотрел в глаза Йорику. «Я сказал: не знаю». Он старался говорить спокойно, потому что еще не задумывался как следует над тем, что собираюсь сделать, и что это значит. Это пугает меня, и Лиру пугает. Но я согласился сразу, как только она сказала. «Так что же это?» «Мы хотим сойти в страну мертвых и поговорить с духом ее друга Роджера, того, которого убили на Свальборде. И если в самом деле есть такой мир мертвых, то мой отец тоже там. И если мы сможем говорить с духами, то я хочу поговорить с ним. но я в нерешительности. Я разрываюсь. Я хочу вернуться в свой мир и позаботиться о матери. Ведь это возможно. А еще отец и ангел Бальтамос сказали мне, что я должен отправиться к лорду Азриэлу и отдать ему нож. И, может быть, они тоже правы. — Ангел удрал, — сказал медведь. Он не был воином. Он делал, что мог, а потом больше ничего не смог сделать. И не он один боялся. Я тоже боюсь. Мне надо как следует подумать. Может быть... Иногда мы не поступаем правильно, потому что неправильное кажется более опасным, а мы не хотим выглядеть трусами и поступаем неправильно только потому, что это опасно. Нам важнее не выглядеть трусами, чем правильно рассудить. Это очень сложно. Вот почему я тебе не ответил. Понимаю. — сказал медведь. Долгое время они стояли молча, и особенно долгим оно показалось Уиллу, гораздо хуже защищенному от мороза. Но Йорик еще не кончил, а у Уилла еще не прошло головокружение и слабость от удара. Он не вполне доверял своим ногам, и поэтому... не двигался с места. «Я изменил себе», — сказал король медведей. «Быть может, помогая тебе, я окончательно погубил свое королевство. А может быть, нет. Может быть, оно и так погибло бы. Может быть, я отсрочил его гибель. Поэтому я обеспокоен. Я занялся не медвежьими делами, стал рассуждать и сомневаться, как человек. И скажу тебе одно. Ты сам это знаешь, но не хочешь знать. Поэтому говорю тебе прямо, чтобы ты себя не морочил. Если хочешь совершить это дело, ты больше не должен думать о матери. Оставь ее. Если твои чувства будут раздваиваться, нож сломается опять. А теперь я хочу попрощаться с Лирой. Ты подожди в пещере. Эта пара шпионов не спускает с тебя глаз, а я не хочу, чтобы они слышали наш с ней разговор. Уилл не находил слов, хотя чувства переполняли его. Спасибо тебе, Йорик Бирнисон. Только это и смог он вымолвить. Они с Йориком поднялись к пещере, излучавшей теплый свет, в безбрежную темноту. Там Йорик приступил к последней фазе — в восстановлении ножа. Он положил его на самые яркие угли, лезвие раскалилось, и Уилл с Лирой увидели сотни цветов, вихрящихся в дымчатой глубине металла. Когда он достиг нужного градуса, Йорик велел Уиллу взять его и сразу сунуть в сугроб, который намело снаружи. Рукоятка из розового дерева была обожжена и местами обуглилась, но Уилл обернул руку в несколько слоев подолом рубахи и сделал, как велел Йорик.